Глава 9. Праздник урожая наступил, а я о нем благополучно забыла. Месть, приключения, магия не по профилю. Отчет опять же надо было писать. Уважительных причин набралось много. Но и желающих воззвать к совести собралось не меньше. «Наша договоренность в силе?» — спросил Лайон, пока я попивала свой утренний кофе и читала свадебную страницу Лёльшемского еженедельника. «А? Не передумала идти со мной на праздник?» «Точно. К нему весь город готовился. Строили какие-то там декорации, выбирали лучшую тыкву, мэр сам лично контролировал процесс. Забавная провинциальная суета. Но где, как не там, присмотреться к парочкам? Идеальная возможность. И приглашений не нужно, они только почетным гостям положены. Пойдем, конечно». Лайон просиял. «Вот только дуэнии я еще не работала», — проворчала Элли. Я не утерпела и показала ей язык. Кофе как-то разом утратил и вкус, и аромат. «У меня же платье не куплено, образ не придуман, и остроконечная шляпа не почищена. Если уж на то пошло, я вообще не помню, куда ее сунула». Быстро договорившись с Лайоном, что встретимся у выхода из дома в 6, я унеслась к себе. Попыталась, точнее. Потому как была ровно на середине пути, когда у нас в квартире что-то грохнуло. Элли среагировала мгновенно. Оттеснила меня назад, а сама бросилась проверять. С таким энтузиазмом, что сразу стало понятно, не одна я тут чахну без работы. Тихо вроде. Любопытство завозилось в душе, обнажило зубки, но покусать меня не успело. Из квартиры послышалась отборная ругань. Знакомая такая. Лично мне известен только один тип, который умеет так выражаться. Домовладелец недоуменно смотрел на меня. «Кажется, к нам пришел гость, а на него моя защита сработала», — пояснила, как сама поняла ситуацию. «Пойду разберусь, пока Элли его не добила. Нехорошо получится. Ведь случись с надзирателем что, и это на Терна повесит. Всем будет плевать, что недоразумение, недомагическое, само улезет куда надо и куда не надо». Я все-таки устремилась к себе и не сразу заметила, что Лайон увязался следом. Ну, ладно, пусть себе идет. Угадала. Дот слегка дымился, а разводы копоти делали его физиономию не такой нахальной. Приложила его не слабо. Но почему? Он же неполноценный маг. Или... «Всем привет!» — объявила о своем присутствии я. «Ведьма!» — простонал магический надзиратель. Элли изо всех сил старалась не смеяться. Видно, вспомнила, что потешаться над бедой ближнего чревато, особенно если он маг. «Абигайль!» Терн, который до сих пор подпирал плечом стену и с вялым интересом наблюдал за происходящим, улыбнулся. «Я хотел спросить, может, ты пойдешь со мной на этот их праздник урожая?» — перебил его Дот. «Это что такое сейчас было?» Элли и Терна перекосила. «Не берусь сказать, кого больше». «Вообще-то она уже идет со мной», — спокойно сообщил Лайон. Перекосила еще больше. На этот раз всех, кроме него. «Черт в рюшах! Если я до сих пор использовала слово «неловко», то беру его назад, ибо только сейчас узнала, что на самом деле оно означает». «Но я же не знала, что меня Терн пригласит». «А если бы знала?» «Ох, извините», — пробормотала я, только и мечтая скрыться в своей комнате. Дот ухмыльнулся. Терн протянул мне небольшой сверток. Он снова выглядел отрешенным, будто только что не пытался пригласить меня на свидание, а его друг не пытался меня у него отбить. «Крышей поехать можно». «Неважно», — ровно произнес Грейв. «Абигайль, ты много сделала для меня. Возьми это, пожалуйста». Рука в отрыве от разума приняла подарок. «Не стоило», — прошептала чуть слышно. «Увидимся». Терн кивнул на прощание и направился к выходу. В сердце словно здоровенную иглу воткнули. Дышать стало трудно. «Да чтоб их всех!» «Лучше вам на праздник не приходить», — заметил Лайон. «Люди не обрадуются». Ни один из удаляющихся мужчин даже не обернулся. Я же, наконец, получила возможность скрыться в комнате. Дверь закрыла, оставив Элли в коридоре. Но когда ее это останавливало? «Слушай, ведьма!» — просочилась вслед за мной она. «У вас что, есть какой-то секрет? Ну, чтобы мужчинам нравиться?» «Нет. Секретиков много на самом деле, но я ничем таким не пользуюсь. Не на себе точно. Оно само как-то получилось. Ужасно, кошмарно, совсем не так, как изначально задумывалось. И что теперь делать, ума не приложу». «Ты что ревешь?» Элли подозрительно присмотрелась ко мне. «Не реву». «Заметно». Элли попятилась. «Ну, я пойду. К вечеру готовиться». Слезы вызвали в телохранительнице чисто мужскую реакцию — делать ноги. И это оказалось так забавно, что я даже страдать раздумала. Шмыгнула носом в последний раз, утерла глаза, выдавила бледную улыбку. Нечего делать больше, как из-за всяких Грейфов рыдать. И не из-за Грейфов тоже. Ну их. Может, он и не хотел меня приглашать, а я себе все придумала. К тому же непонятно еще, что там с Рантой. Успокоившись этими мыслями, я обнаружила, что все еще сжимаю в руке подарок Терна. Забудешь о нем, как же. С внутренним замиранием развернула бумагу и обнаружила внутри бархатный мешочек. Упаковка добавила к трепету мурашек. Растягивая удовольствие, я провела пальчиками по бархату. Интересно, Терн для меня старался или это просто его стиль? Потянула за завязки. Интуиция романтичной ведьмы уже чувствовала, что там украшение. Это логично, в конце концов. Но когда мне на ладонь выпали удивительной красоты сережки, сдержать восторженный возглас не получилось. Удобные гвоздики и несколько свисающих цепочек разной длины с яркими кленовыми листочками. Небольшие и не тяжелые. Представления не имею, из чего они сделаны, но свет играл в камнях и отблесках металла. Залюбуешься. Я это и сделала. Потом примерила, покрутилась у зеркала и решила, что так и пойду. Вполне по-ведьмински. Внутренний голосок слабо пролепетал, что не очень красиво идти на свидание с одним парнем в подарке другого. Но я не прислушалась. Розового не хотелось, что для ведьмы моей направленности немного противоестественно. Я выбрала светло-бежевое платье из тонкого трикотажа, кашемировый кардиган в цвет, белые чулки ажурной вязки и удобные мягкие туфельки. Остроконечную шляпу не нашла и решила довольствоваться обычной. Над маленькой сумочкой пришлось поколдовать, чтобы в нее влезли все магические штучки, которые хотелось захватить с собой. Никогда ведь не знаешь, где тебя настигнет работа. И вообще, я парочки присматривать иду. Праздник — дело десятое. Поболтала с папой, написала немного в отчет, обменялась с Виолеттой парой сообщений. За мелкими делами и не заметила, как подошло время выходить. «Они на тебя хорошо влияют», — глубокомысленно сообщила Элли, оглядывая меня с ног до головы. «А? Поклонники». «Еще немного, и нормальным человеком станешь». Нахалка подмигнула и ускакала вниз по лестнице. «Туфли в нее швырнуть, что ли?» «Ну нет, обувь мне самой нужна». Замечание о том, что уж ей-то до нормального человека пока ой как далеко, тоже оставило на кончике языка. Настроение только выправилось, ни к чему ссориться. Лайон, как и условились, ждал у нашего выхода. «Замечательно выглядишь», — похвалил мои старания и повязал на запястье ленту с хитро прикрепленным к ней кленовыми листьями. «Спасибо», — пробормотала я. «Уверена, у нее сумка забита всяким ведьминским барахлом», — не сдержалась Элли. «Прыщ ей на язык наколдовать, что ли? Нет, мне непременно нужна консультация приличной ведьмы». «Я должна быть во всеоружии», — пристроила руку на локоть Лайона, и мы пошли. Лис к нам прибился как-то незаметно, естественно и без лишних слов. Странная получилась компания. Лайон в парадном костюме, милая я, Элли в любимой косухе и ботинках, которые такое впечатление она сняла с отца, и гном, похоже, в том, в чем в мастерской работал. Во всяком случае, масляное пятно на штанах намекало на это. «Абигайль», — мягко возразил мой спутник, — «у нас тихий городок. и совершенно не случается непредвиденных ситуаций по ведьминской части. Ты бы не могла просто наслаждаться праздником. Скажешь мне это в конце вечера. Злосчастное пятно раздражало меня всю дорогу. В конце концов я не выдержала, попросила Лиса остановиться и применила бытовые чары. Вот, теперь ничего не бесит. «Ведьма!» — в один голос вздохнули друзья. «И это вместо благодарности?» Оставшуюся до площади улицу усердно дулась. Ну или просто молчала и разглядывала осень вокруг. Полыхающие деревья, которые на фоне мрачноватой сегодняшней погоды смотрелись особенно ярко. Низкое небо в серых облаках. Вихрь, который ветер закрутил из опавшей листвы. Сам городок, старинный и будто не настоящий, служил отличной декорацией к красивой природе. Несмотря на все сложности, я рада, что попала сюда. «Лайон!» — прозвенел где-то рядом девичий голосок. И чуть менее радостно добавил. «И лис!» «Вы на праздник?» — присоединился к нему второй. «А это, наверное, наши новые соседки». «Новые? Мы уже несколько недель живем. Потанцуешь с нами?» «С каждой по танцу, обещай. А то нормальных парней здесь мало». Лайон вежливо улыбнулся. «Если моя девушка не против». «Я?» Чувствовать на себе опасливые взгляды оказалось нервно. «Совсем не возражаю». Целительницы издали по радостному возгласу и так и пошли с нами. Если честно, лично мне только легче стало. Они оказались приятными девчонками, веселыми и обещали показать мне все и про всех рассказать. За 3 года в Лёльшеме, работая в медпункте, мои соседки так или иначе пересекались со всем не слишком многочисленным населением городка. И сами не возражали завести отношения, просто как-то не складывалось. В общем, за каких-то 5 минут мы познакомились и практически подружились. Все было отлично, не считая того, что Элли ткнула меня локтем в бок и прошипела что-то о нехватке приличных парней и о том, что я разбрасываюсь последним. Кажется, кто-то не в настроении. Мне же Дейзи и Лорика понравились. А если еще удастся хотя бы одну из них влюбить? Пришли. Небольшая площадь была красочно украшена цветами и дарами огородов местных жителей. Я заметила знакомую по первому дню в Лёльшеме женщину, чья тыква уже успела получить какой-то приз. Звучала музыка, тут и там виднелись лотки с горячим чаем и сладостями, где-то жарились пряные колбаски. «Потанцуем?» — предложил Лайон. «Пока тебя не расхватали», — засмеялась я, но отказываться не стала. Девчонки зависли у лотка с бижутерией, а Элли с Лисом отдали предпочтение колбаскам. Мы же влились в прыгучую пляску под задорную музыку. Не скажу, что попадала в каждое движение, но тут главное — уверенность. Зато мы много смеялись, запыхались, раскраснелись и, несмотря на сбившееся дыхание, еще ухитрялись шутить и подкалывать друг друга. Один танец растянулся на 3. Краем взгляда я выхватывала из толпы друзей, возможных клиентов и жреца, который патетично взывал к собравшимся, мол, богиня против веселья, а колбаски вообще зло. Ну да, ну да. По моему скромному мнению, куда большее зло его саван, который 6 месяцев не стирали. Еще немного попрактиковаться в бытовых чарах, что ли? Боюсь, тогда он эту тряпку вообще сожжет. Кончилось тем, что пришел мэр и ненавязчиво так увел куда-то этого сумасшедшего. Не знаю, что он там ему плел, но вернулся мэр один. И тут же испоганил настроение своей жене, разбив ее пару в танце с каким-то парнем. Нора виду не показала, напротив, так и лучилась счастьем. А Лайон, склонившись к самому моему уху, прояснил, что до этого она танцевала с братом. А все равно, как ногтем по стеклу. Этому городу просто необходима твердая ведьминская рука. Я имею в виду нормальную ведьму, не себя, конечно. Мелодия в очередной раз стихла на 2 секунды, чтобы смениться другой. «Все, больше не могу», — простонала я. «Может, позже». «Спасибо», — сказал Лайон, сияя глазами. А потом вдруг наклонился и поцеловал меня в щеку. Его губы задержались там чуть дольше положенного дружеского поцелуя. «Ой!» Ничего предпринять я не успела. Он взял меня за руку и отвел туда, где разливали чай и где болтали с пожилой дамой в красивой шляпке целительницы. Одна из них тут же утащила его танцевать. Я же еще минуту хлопала глазами, пытаясь сообразить, что это такое вообще сейчас было. Не кстати. Совершенно не кстати. Ненавижу, когда все идет не по плану. Только сейчас это поняла. Лорика представила меня своей собеседнице. И пусть та смотрела на меня, как на что-то непристойное, все равно я была довольна. Никогда ведь не знаешь, когда и кому пригодятся твои услуги. Странно, но оптимистичная мысль сбылась. Я заказала апельсиновый чай с пряностями и как раз ждала, пока он немного остынет, когда рядом появилась девушка. «Богиня, ну как можно так одеваться? У них же тут нормальные магазины. Некоторые, во всяком случае». «Привет. Ты правда ведьма?» Меня рассматривали с едва заметной опаской. «Сегодня не похоже, но да». Глаза собеседницы заблестели. Приблизившись почти вплотную, она шепотом продолжила. «А есть средства, ну, чтобы проверить, правда парень тебя любит или только прикидывается, чтобы под юбку залезть?» «Какой интересный случай!» Я перехватила внимательный взгляд дамы, которая тоже участвовала в конкурсе на лучшую тыкву, но не выиграла, и заподозрила, что ужасное старомодное платье девчонка купила не сама. «Есть! Приходи завтра ко мне на прием, все устроим». «А сейчас нельзя?» Девушка сложила ладони в умоляющем жесте. «Ну, очень надо. У меня и деньги с собой». Перебрав в мыслях содержимое своей сумочки, я вручила подошедшей Элли стакан со словами «Подержи, пожалуйста». Затем извлекла небольшой пузырек с мутной жидкостью и протянула его просительнице. «Держи. Подольешь 10 капель в стакан с чаем. И денег не надо. Лучше порекомендуй меня подругам». «Конечно». Верное средство скрылось в руке девушки. А секунду спустя и сама она тоже пропала среди веселящегося народа. «И что ты ей дала?» — полюбопытствовала Элли. «Наблюдаю в ней подозрительный интерес к ведьминским хитростям. Не к добру это». «Слабительное», — честно признала я. «Что?» Телохранительница чуть мой чай на себя не вылила. «Но ты же понимаешь, что она не ограничится 10 каплями». «Ну, значит, подругам меня сегодня не порекомендуют». Я пожала плечами и загадочно улыбнулась. «Не бери в голову, все идет по плану». «Чокнутая». Элли сунула мне обратно стакан. Чай остыл достаточно, чтобы можно стало пить». Расчет был на другое, хотя я прекрасно понимала, что вряд ли он оправдается. Как стало ясно, заправляет жизнью сомневающейся девушки строгая мама. Значит, именно ей я должна понравиться, если хочу работать. А она смотрела, как я что-то даю ее дочери и уверенно наблюдает за ней сейчас. Дальше. Мне заказали проверку чувств. Так это она самая и есть. Способ не обсуждался. Простит парень выходку возлюбленной, значит, все по-настоящему. А нет? Ну, значит, нет. Подберем ей более достойного. Ну и самое главное, зелье абсолютно безвредно, на травках, организму только польза. В общем, с какой стороны на ситуацию не посмотри, одни плюсы. И это я еще не упомянула, что мне по-ведьмински не нравятся мутные типы, пытающиеся залезть под юбку моим клиенткам. До свадьбы, во всяком случае. «А еще говорит, что не пакостная», — пробурчала Элли и отошла от меня подальше. Я же предпочла пока сосредоточиться на вкуснейшем чае. Подуется и перестанет. Угостила себя пирожком с малиной, помахала Лайону, танцующему с незнакомой мне девушкой, кивнула в ответ на его виноватую улыбку и пошла гулять вдоль импровизированных шатров с овощами, бижутерией, косметикой, охотничьими ножами и прочей ерундой. Падкой на блестяшки я никогда особенно не была. А так мне ничего не нужно, все необходимое в сумке лежит. Поэтому лишь улыбалась и качала головой на уговоры что-то купить. Зато время убило качественно. Почти час незаметно прошел. Ничего интересного сегодня больше не ожидалось. Поначалу я еще ловила себя на том, что высматриваю Терна, но, видимо, он внял доброму совету и не пришел. Ну и ладно, вот и пусть. Дождаться бы теперь, когда освободится от поклонниц мой кавалер, и пойти домой. Кто-то схватил меня за руку и резко дернул в сторону. Ай! Опомниться не успела, как оказалась в кабинке для быстрого фото. Эверн Дот? Соскучилась? Напугал, гад такой, чуть сердце из груди не выскочило. До смерти! Выдохнула с непередаваемым чувством. И нет бы ему правильно понять. «Я тоже», — заявила эта наглость ходячая. А в следующее мгновение он притянул меня к себе и впился в губы. Что за... Узкое пространство кабинки не позволяло уклониться. Еще и вспышки сверкали одна за другой. Фотоаппарат делал свою работу. Я уперлась в плечи наглого недомага. Какой же гад! А что до поцелуя, коленки не подогнулись, и бабочки в животе не порхали. Решив, что достаточно, Эверн отстранился. Еще немного, и я бы закашлялась. «Понравилось?» — спросил самодовольно. Я закатила глаза. И в момент, когда его рот искривила самодовольная улыбка, врезала коленкой по самому ценному. Он так и согнулся. «Ведьма!» «Нехорошо воровать у девушки ее первый поцелуй», — объяснила свою позицию я. Дот подышал, испепелил меня взглядом, выпрямился. Поцелуй был не первый. «Как ты смеешь?» Захотелось второй раз врезать, но теперь вряд ли получится, он будет готов. «Когда ты сняла с него остатки приворота, Терн тебя поцеловал», восполнил недостающий факт моей биографии магический надсмотрщик. «Так что я просто сравнял счет». «Вы что, соревнуетесь?» Врезать захотелось и кое-кому еще. Личная жизнь — это сложнее самой запутанной теоремы. 7 лет на романтичную ведьму отучилась, а только сейчас поняла. «Брось, он слишком благородный для такого», — хохотнул Дот. С гневным шипением я выскочила из кабинки. «Ненавижу магов. И самовлюбленных придурков без совести. И вообще мужчин». «Что можно было там столько времени делать?» — презрительно зашептала пышная дама своей подруге. «Не краснеть». «Не краснеть!» Я остановилась и расправила несуществующие складки на трикотажном платье. «Принимала заказ и договаривалась об условиях», — пояснила деловым тоном. «Этот парень такой стеснительный, понятия не имеет, как подойти к понравившейся девушке». Из кабинки вывалился потрепанный Дот. Матроны оглядели его и захихикали. «Какой милый! Ходят слухи, он из обеспеченной столичной семьи». Говорят, отец выставил его из дома. Какая разница? Все равно семья есть семья. Вот бы это с моей Юлианой он хотел познакомиться. Я спрятала коварную улыбку. Так-то. Репутация грубияна и порядочной сволочи оказалась украшена романтическим ореолом. Уйти далеко, впрочем, не успела. Передо мной возникла уже знакомая девчонка. Она раскраснелась, гневно сопела и вот-вот была готова вцепиться мне в волосы. «Подлая! Какая же ты подлая! Я тебя ненавижу!» «У, вот только реветь над душой не надо, а то мне самой хочется, еле терплю!» Трогать ведьму она не осмелилась. Высказала мне все и хотела убежать, но я перехватила страдалицу за локоток. «Потому что запутавшаяся личная жизнь — это одно, но распределение отрабатывать все равно надо. Когда заказываешь у ведьмы проверку чувств, стоит быть готовой к тому, что результат тебе не понравится». Пыхтит, и слезы в глазах стоят. «Что было? Ты перестаралась и влила весь флакон?» «А то я не знала, что так получится. Сколько раз на всяческих практиках пользовалась этим трюком. Ни одна девушка не сделала все, как сказано. И они после этого еще о каких-то чувствах говорят». Сегодняшняя клиентка кивнула и всхлипнула. «У него прихватило живот?» «Берт теперь умрет, да?» Девчонка все-таки разразилась рыданиями. «Фу ты! Вот что с ней поделаешь?» «Нет», — заверила я, — «ничего с твоим Бертом не сделается». «Тогда почему он в лес убежал?» На меня взирали распахнутые голубые глаза. Я проговорила про себя ответ и решила, что ее влюбленной душе подробности не нужны. «Скажем так, это часть проверки», — напустила тумана. «В следующий раз увидитесь, скажи ему, что ведьма Абигайль не любит, когда к порядочным девочкам подкатывают с неприличными намерениями. Если это он от всех чувств, то пусть идет к родителям и просит руки. В Лёльшеме ведь так заведено». Девушка мечтательно кивнула. «А если не пойдет?» «Значит, проверка на чувства дала отрицательный результат». Я отпустила ее локоток и свернула на ближайшую улицу. Срочно требовалось проветриться и немного передохнуть от влюбленных и просто чокнутых. «Может, я все же свела свою первую пару?» Ох, Галка, рано надеяться. «Прекрасно выглядишь», — прозвучал из темноты знакомый голос. Так и подпрыгнула. Площадь освещали праздничные огни, и я не заметила, как над остальным городом сгустились сумерки. «Ты все же пришел». Я с трудом сглотнула, рассматривая приближающегося Терна. Грейв выглядел хмурым, мрачным, и тьма, будто это не сумерки, а его мантия, его аура, он сам. У меня дыхание перехватило от страха и одновременно от волнения тоже. Его взгляд остановился на сережках. Я почувствовала, как смущение жжет щеки. «Ты не говорила, что с кем-то встречаешься», — вроде бы спокойно заметил, но в голосе проскальзывали рычащие нотки. «Я и не встречаюсь». «С какой стати я вообще оправдываюсь? У него пропавшая Ранта есть. И вообще...» «А парень, который готов был броситься на любого, кто приблизится к тебе?» «Ничего подобного. Мы просто все вместе пришли на праздник. Лайон почти весь вечер с другими танцевал, а я работала». Но объяснять все это не хотелось. Собственнический тон Терна заставил подняться внутри меня волну протеста. «А твоя жена и магический надзиратель?» Я упрямо вскинула подбородок. «Не тебе меня упрекать!» «Упрекать я и не собирался», — пророкотал Терн и шагнул ко мне. Дальше все произошло стремительно. Он оказался близко. Очень близко. Слишком близко. Я почувствовала его тепло и незнакомую силу, от которой кожу слегка покалывала. Но лишнего мгновения, чтобы разобраться в ощущениях, мне не дали. Терн резко наклонился и впился в мои губы поцелуем. Резким, дерзким, обжигающим, крышесносным. Я улетела, потерялась в ощущениях, запрокинула голову и вцепилась в его плечи, чтобы не упасть. Богиня, меня никогда так не целовали. Да что там, можно считать, вообще не целовали, потому что нашего первого поцелуя я толком не помню, а все остальное... не считается. По сравнению с этим, точно не считается. Он целовал почти грубо, я задыхалась, на губах точно останутся следы. И все же это было прекрасно. Жарко, сладко и совершенно умопомрачительно. Пока Терн вдруг не отступил на шаг. Мои пальцы, вцепившиеся в его рубашку, разжались. Мы одинаково растерянно обозрели друг друга. И что в такой ситуации полагается говорить? Слова первым подобрал Терн. «Прости, в последние дни я что-то часто бываю не сдержан. Наверное, последствия колдовства». Прежний, непробиваемо спокойный и благородный до зубовного скрежета Терн. «Ах, вот как!» Я попятилась. «Мне пора», — объявила подрагивающим от нервов голосом. «У меня там привороты недоколдованные». Парочки не влюблены, и Элли с колбасками без присмотра. Богиня, что я несу? Еще попятилась. Наконец развернулась и припустила к площади. Зачем вообще оттуда ушла? Правду говорят, ведьмы странные. Жаль, эти умники ни разу не уточнили, что как только работа налаживается, в личной жизни все окончательно запутывается. Во всяком случае, скажи мне это кто, я бы точно запомнила и была бы готова. Шагов 20 прошла, может, даже 30. «Абигаэль?» — окликнул Терн искрящимся от веселья голосом. Я такого у него еще ни разу не слышала, лишь поэтому оглянулась. «Ты забыла свою мышь?» «А? Черт в рюшах! Как так-то?» Взгляд замер на обмотанном вокруг его запястья поводке. Терн улыбался. Широко, светло, искренне, отчего его лицо совершенно преобразилось. «Богиня! У него там ямочки и совершенно потрясающая улыбка. Вот они, бабочки в животе. Поздравляю себя». «В моем замке забыла еще тогда», — пояснил Грейв. «Ты не заметила, что чего-то не хватает? Безответственная ведьмочка». Потешается. Мыша оглядела меня без особой радости и демонстративно повернулась спиной. «У меня никогда раньше не было фамильяра», — пролепетала виновата. «Она обиделась», — просветил меня Терн. «И знаешь что? Прямо сейчас я тебе ее не отдам. Приходи за ней в замок, когда осознаешь всю степень проступка и раскаешься». «Что? Эй, стой!» Но он, насвистывая, уже удалился прочь, а крылатая предательница по-свойски ехала у него на плече. Мрак. Только подходя к площади, я сообразила, что меня довольно ловко заманили в логово злодея, который еще и потрясающе целуется. Надо же было так попасться. Когда не спится, самое время колдовать. Во-первых, это замечательно отвлекает. Во-вторых, выматывает так, что вырубаешься без задних ног. А еще без сновидений и мысли о настойчивых губах и фантастической улыбке, что в моем случае не менее важно. Я разгладила карту. Ее, как и реальный город за окном, застилала ночь. Не поднеся лампу, и не разберешь ничего. Показалось, что по улице, как раз рядом с нашим домом, скользнула призрачная фигура и пропала. Моргнула. Нет ничего. Никого. Площадь еще сияла огнями, но там почти не осталось людей. Лишь несколько обнимающихся парочек, и те уже разбредались по домам. Ладно, меня не они интересуют. Нащупав заговоренную булавку, я уколола палец. Перевернула ладонь над картой ранкой вниз. Вот так. Главное теперь ничего не напутать. В запасе было всего несколько мгновений, пока собиралась алая капля и пока она летела на карту. Мало времени, чтобы призвать силу и произнести заклинание. Ничтожно мало. Но я, кажется, успела. Успела. Карту озарили золотистые огоньки. Получилось. Я смогла. Опять сотворила слишком сильную для себя магию. В глазах сразу же потемнело от накатившей слабости, но я довольно улыбалась. Да, это была плохая идея. Мне нельзя так колдовать, опасно. В случае с Терном хотя бы цель была благородная, а тут тоже. Будем считать это очередной шажок в поисках Ранты. Усилить карту. В замке... Не в самом замке, но в его окрестностях творится что-то подозрительное. И я хочу разобраться, что. Но не прямо сейчас. Сил совсем не осталось. На подгибающихся ногах я еще подошла к окну, чтобы полить фиалку, после чего рухнула в кровать. Даже свет выключать не стала.